Рим ночью. В ночи лазурной почивает Рим. Взошла луна и овладела им, и спящий град, безлюдно величавый, наполнила своей безмолвной славой. Как сладко дремлет Рим в ее лучах, как с ней сроднился Рима вечный прах, как будто лунный мир и град почивший, все тот же мир, волшебный, но отживший. 1850 год.